Зимнее поле, серые краски, лишь только играют бесцветные маски какую-то музыку снега. Идущего с темного неба. На скрипке и флейте, и на тромбоне музыку снега, на саксофоне идущего с темного неба. На гонице, кто играет на флейте, и люди рыдают, стоя под зонтами, и птицы плачут за облаками. Сегодня в снегу закопали девчушку в белом пальтишке с розовой муфтой. Пальчик в пальчиках, держа сигарету, девчушка замерзла и стала сонетом печальной музыкой снега. Укрывши жалкие ножки, обутые в хаки огромных размеров, девчушка лежит среди белого снега. Реснички покрыли снежинки и льдышки, косички застыли, словно плошки пустышки, и зубки кривые, наверное, и больше не сможет почистить уж мама. Музыка снега кружит и играет, кто эта девочка? Хрен ее знает.